да еще на пользу католиков-иезуитов, да еще принял бы к себе в союзы басурман. Да пусть он слово скажет. Так мы с московскими ратями перекинемся на правый берег, отобьем его от ляхов и присоединим назад. И Дорошенко, и Владыка, и все едность будут. Да так и мы, меркували, а теперь выходит зась. Да и Ладыжинский все про другое. Все наперекор. Мы ему говорим, не хотим и не станем ляцкого ярма носить. А он нам, не печальтесь ни о чем. Ваша служба у великого государя забвенна не будет. Ну, его и посчитали за шпыга. Не поверили, и как шпыга. Прикончили? Да что-то такое. Ну, пожартували. Не бреши, мол, непутящих речей. Погано ты, Тяно, покачал головой Серко, и брови его нахмурились. Ведь он царский посол. Примечание. Шпыг, шпион. Да какой же посол, коли говорит такое, что впору лишь басурману. Да вот, поезжай сам с Богом, пораспроси. Там тебе про все досконально расскажут. Да и послы Дорошенковы там прибыли чуть не сегодня. Ошеломленный известиями, ломавшими совершенно установившиеся у него убеждения, встревоженный происшествием с послом, Серко поспешно сел на коня и направился торопливо к низкому подземному проходу в валах, укрепленному скованным частоколом. Мазепа и сопровождавшие кошевого казаки последовали за ним. За проходом открывалась довольно обширная площадь, тянувшаяся дугой и огражденная с противоположной стороны еще высшим валом с грозным бруствером, уставленным большого калибра гарматами. Под первым и под вторым валом ютились разные землянки, обмазанные глиной хаты и подвалы для складов. На некоторых хатах торчали на палках пустые бочонки и фляги, и возле таких толпились и орали о чем-то шатающиеся фигуры. У других землянок сверкало в открытых горнах раскаленное железо, и над ним мелькали, подымаясь и опускаясь, тяжелые молоты. У третьих лежали вороха обручей, и бондари набивали их на бочки и бочонки. У четвертых слесаря оттачивали сабли и копья на вертящихся камнях, метавших с визгом и треском целые снопы сверкающих искр. Но вся эта картина будничного труда была закрыта сплошными толпами сновавшего и суетившегося на Майдане народа. В разных углах площади стояли обнявшиеся группы, волнуясь, жестикулируя энергически, махая шашками и кулаками. Однако большинство казаков делилось на две группы. Одна теснилась подле большого листа какой-то грамоты, прибитой на высоком шесте. Видно было, что кто-то читал ее вслух, но беспрерывные взрывы проклятий и брани прерывали его слова. Другая часть толпы окружала двух старых запорожцев, очевидно, послов Дорошенко, среди которых находился и Полей. Отдельные личности перебегали от одной группы к другой, подзадоривая и возбуждая разгулявшиеся, видимо, страсти. Всюду кипел гнев. Но о чем шел спор, о чем раздавались крики, разобрать было невозможно. Подойдя к толпе, окружавшей прибитую на шесте грамоту, можно было слышать такие выкрики. «Не сабли нас взяли, так нечего нас и делить! Довольно уж нас соболями кормить! Вывести сейчас ратных людей из кадака, перебить их всех, как Ладыжина! Да коли наша не Влад, то мы и назад, вот что!» Подле Полея и старых запорожцев росли крики. —